Я имею в виду леди Фарнли. Думаю, что сегодня никто не вспомнит об обвинениях в мошенничестве. Я могу сообщить, что не помню и половины из них. Полагаю, это более чем естественно. Мы заранее так переволновались, что реакция получилась слишком сильной. Даже адвокатам, как оказалось, не чуждо ничто человеческое. Мари пытался заняться этим делом, но ему помешали. Да и от нашего местного сержанта полиции пользы было немного. — Я пытаюсь, — сказал доктор Фелл, зловеще подчеркивая это слово, — пытаюсь подобраться к решению проблемы. — Вы говорите, инспектор, что нисколько не сомневаетесь, что это убийство? Эллиот держался твердо. — Нет, сэр, не сомневаюсь. Поперек горла было три глубозреза. Я пока не нашел никакого оружия ни в саду, ни где-либо поблизости. Заметьте, — осторожно произнес он, — у меня еще нет медицинского заключения. Я не утверждаю, что человек не может нанести себе три подобных раны. Но отсутствие орудия убийства, кажется, все решает. Некоторое время они слушали шум дождя и тяжелое дыхание доктора Фелла, свидетельствующее о его сомнениях. — Учтите, — проговорил доктор, — у меня ведь нет ответа. Черт подери, я только предполагаю. Никто ведь не верит, что он мог покончить с собой и, корчась в конвульсиях, выбросить оружие так, чтобы его не нашли. Я думаю, это случилось иначе. — В принципе, это возможно. Но он не мог выбросить его за пределы сада. А если так, то сержант Бертон найдет его. Эллиот с любопытством посмотрел на суровое лицо Фелла. — Послушайте, сэр, вы-то как думаете, это было убийство? — Нет, нет, нет, — серьезно произнес доктор Фелл, словно это его только шокировало. — Но даже если это убийство, даже если, я, право, не могу понять, в чем ваша проблема? — Наша проблема заключается в том, кто убил Джона Фарнли. Вы до сих пор не понимаете, в какую адскую двусмысленную историю мы впутываемся. Меня беспокоит это дело, потому что нарушены все правила, а нарушены они потому, что жертвы выбрали не того человека. Если бы убили Марри, черт возьми, убить должны были Марри, при любом хорошо продуманном плане он был бы убит. Ведь его присутствие буквально кричит об этом. Имеется человек, обладающий доказательством, способным решить жизненно важную проблему. Без особого труда. Человек, который, вероятно, может решить головоломку с переменной ролей даже без этого доказательства. Конечно, это самый вероятный кандидат в покойники. Но, однако, он остается невредимым. А проблема перемены ролей становится вовсе необъяснимой из-за смерти одного из претендентов. Вы следите за моей мыслью? — Да, слежу, — угрюмо ответил инспектор Эллиот. — Рассмотрим некоторые неясности, — продолжал доктор Фелл. — Совершил ли, например, убийца ошибку? Был ли вообще сэр Джон Фарнли, будем называть его этим именем, предполагаемой жертвой? Не убили ли его по ошибке? — Это вряд ли, — заметил Эллиот и посмотрел на Пейджа. — Это невозможно, — подтвердил Пейдж. — Я тоже об этом думал. Повторяю, это невозможно. Освещение было достаточно ярким. Фарнли не был ни на кого похож и не был одинаково с кем-то одет. Даже издали его нельзя было принять за кого-то другого. А ведь тот, кто перерезал ему горло, подошел к нему совсем близко. При этом жутковатом лунном свете детали стираются, но все очертания ясны. Тогда именно Фарнли предполагался в качестве жертвы. — подытожил доктор Фелл, громоподобно откашлившись. — Прекрасно. Какие еще неясности и сомнения мы должны убрать? Например, возможно ли, что это убийство никак не связано с борьбой за титулы поместья? Мог ли какой-нибудь человек, не участвующий в этом споре, человек, которому нет дела, Джон Фарлион или Патрик Гор, пролезть в сад и убить его по какой-то посторонней, неизвестной нам причине? Такое возможно, если смотреть непредвзято. Но меня сейчас волнует не это, меня волнуют связующие звенья, они переплетены друг с другом. Ведь, заметьте, бесспорное доказательство, дактилограф было украдено в то же самое время, когда был убит Фарнли. Прекрасно. Значит, Фарнли был убит умышленно. Убит по какой-то причине, связанной с вопросом о подлинном наследнике поместья. Но мы так и не решили, какова же наша истинная проблема. А проблема обоюдоострая,